Глава 11. Соня. Пицца L1 Мир. Плохое предчувствие поселяется внутри меня, когда я поднимаюсь по лестнице на третий этаж своего дома. Я надеюсь просто хотя бы попасть в свою квартиру. А еще надеюсь, что она в целости и сохранности. В голову лезут самые ужасные картинки, а когда я почти достигаю своего этажа, чувствую запах дыма. Я несусь наверх, распахиваю дверь и замираю. Это не пожар, что уже неплохо. Но и хорошего тут тоже ни черта нет. Это сигаретный дым. Я сразу же начинаю кашлять и чувствую удушье. Чёртова аллергия. Закрываю рот рукой, а второй обмахиваю лица, словно это поможет перебить жуткий запах. Что здесь, черт возьми, происходит? Я слышу голоса. Много. Их точно больше, чем два. Мне становится жутко. Если несколько лет назад с ними было жить невыносимо из-за чёртова характера, то сейчас мне просто страшно. Как остаться жить одной? Я бы хотела... Всё ещё не открывая рот и нос, прохожу в квартиру. На кухне буквально клубы сигаретного дыма, какие-то неприятные люди, которых я вижу впервые в жизни, куча алкоголя, жутко пахнущей еды. Я бежала домой расслабиться, а попала в какую-то подворотню. Что они сотворили с нашей красивой квартирой? Иду в комнату. Даже не пытаюсь на них обращать свое внимание, меня никто не услышит. Закроюсь в комнате, открою балкон, надену наушники и буду читать книгу. А потом обязательно подумаю, как правильнее мне поступить. Бросить квартиру родителей и уехать отсюда? Или постараться отвоевать свое, но тогда терпеть еще немного именно здесь? Захожу в комнату и... Нет... «Нет, нет, нет, боже, только не это!» На моей кровати, на моем постельном, спит какой-то непонятный мужик. Господи, как это все ужасно и противно! Я не хочу оставлять это так и убегать. Мне срочно нужно освободить свою кровать от этого, кинуть постельное в стирку и навести тут порядок, а еще залить все антисептиком. Моя комната — мой храм среди этого ужаса. Вход сюда запрещен всем и каждому, и я не могу позволить, чтобы какой-то непонятный человек... «Вставай!» — кричу, пытаясь дозваться. Во мне жгучая смесь боли и обиды на весь мир. Я не остановлюсь уже. «Вставай с моей кровати!» Ему все равно, он спит дальше. И я пинаю его по ноге, пытаясь расшевелить. «Слышишь? Поднимайся и проваливай из моей комнаты!» Я пинаю его еще раз, потому что не хочу трогать руками, и, наконец-то, он оживает, поднимаясь на моей кровати. Сначала он просто садится, словно ничего не произошло, а потом поднимает взгляд на меня, который пугает просто до чертиков. Он не в себе. Точно. То ли сильно пьян, то ли не в алкоголе дело, я не знаю, и совершенно точно знать этого не хочу. Мне просто страшно. То, как он на меня смотрит, пробирает до самых костей. Я хочу испариться, только бы не чувствовать этого взгляда. «Ну почему, а? Почему я должна все это терпеть? За что?» «Уходите, пожалуйста, это моя комната». Говорю я от страха уже сильно спокойнее, почти умоляя его уйти. «Просто пусть уходит, я запру дверь, и будет все хорошо, насколько это возможно в данной ситуации». «Твоя комната?» Переспрашивает немного заплетающимся языком. Киваю. «Моя». «Хорошая кровать». Говорит он до ужаса противный, в подтверждение своих слов пару раз покачивается на ней. О, боги. «Опробуем». «Пожалуйста, покиньте мою комнату. Я очень стараюсь скрыть в голосе дрожь. В конце концов, через стенку, пусть и нелюбимые, но все таки мои родственники. Разве они мне не помогут при случае?» «А вот не хочу», — ухмыляется мужчина. Ему на вид-то лет 30, не больше, просто выглядит хреново. «Что тебе, переодеться? С удовольствием посмотрю». «Прилечь? Давай со мной, тебе будет приятно. Черт возьми, просто уйдите отсюда!» — кричу я, не сдержав эмоции, указывая ему пальцем на дверь. Но вдруг мужчина оживает, а уже через секунду стоит ко мне вплотную, и этот самый палец выкручивает до сумасшедшей боли. Я вскрикиваю и непроизвольно чуть оседаю. Больно до чертиков. У него безумные глаза, вполне возможно, он и вовсе не вменяем. Что-то принял помимо алкоголя, я почти уверена. «Ты мне не указывай, ясно?» «Я буду там, где захочу быть. И сейчас я хочу с тобой». Противно ухмыляется, отпуская мой многострадальный палец и перехватывая за плечо. Снова больно. Очень больно. Он сжимает так, что я уверена, через пару часов проявятся синяки. «Раздевайся, куколка. Пусти!» Пытаюсь вывернуться, но делаю только больнее. Кричу громко, но меня никто не слышит. Никому не нужна. Я пытаюсь вырваться и убежать, толкаюсь руками, машу ногами, куда попадаю и даже царапаюсь. А потом чувствую очень болючие удары, падаю на пол. Челюсть болит дико, в глазах темнеет. Боже, он ударил меня? Он ударил меня. Ему ничего не стоит сделать со мной, что и похуже. Я пытаюсь встать, падаю, запутавшись в собственных ногах, но потом чудом встаю и делаю шаг до балкона. Урод хватает меня за блузку, разрывает ту по шву, но я успеваю ускользнуть за дверь и закрыть замок с той стороны. Он стучит, ломится, смотрит через стекло на меня своими безумными глазами, пугая до чертиков. Я очень боюсь, что он возьмет что-то и разобьет стекло. Что мне делать? Вызвать полицию? Да? Да. Но почему-то я не верю, что они приедут быстро и меня спасут. А мне надо быстро. Тут третий этаж, я не смогу прыгнуть. Точно нет. Мамочка, как мне тебя не хватает. Достаю из кармана новенький телефон и зачем-то держу балконную ручку второй рукой, словно это может чем-то помочь. Урод все еще ломится, жутко меня пугая, и я открываю контакты, не зная, кому звонить. А потом взгляд падает на номер Мирослава Сергеевича. Он привез меня и вышел еще покурить. Идиотская привычка, которая должна была задержать его около моего дома. С момента моего входа в квартиру прошло не больше 5 минут, хоть по ощущениям и целая вечность, но он не должен был уехать далеко. Именно поэтому он — самое быстрое спасение сейчас. А я почему-то уверена, что он поможет. И поэтому я звоню ему. Я не чувствую даже боли, так мне страшно сейчас. Дрожащими пальцами жму на его контакт и жду самые долгие в мире 4 гудка. «Уже соскучилась, принцесса», — говорит Мирослав Сергеевич, поднимая трубку, и почему-то именно в этот момент меня накрывает истерикой. «Мирослав Сергеевич», — говорю я дрожащим голосом, прерываясь на всхлипы. «Соня, что такое?» Он тут же меняется в голосе. «Соня, что случилось? Говори!» «Они тут, а он приставал, а я... Если вы недалеко, пожалуйста...» «Минута, жди, я быстро!» Говорит он и даже не сбрасывает вызов. Ощущение, что просто кидает мобильник на соседнее сиденье и возвращается ко мне. Он, видимо, и правда был очень-очень близко. Секунд через 30 я слышу из динамика хлопок дверцы машины и бросаю трубку сама. Если бы он не заставил меня принять этот телефон, что бы я делала? А потом смотрю через окно в комнату, надеясь, что балкон будет надежной защитой до последнего. Урод перестает дергать ручку, но он почему-то шарит по моим вещам на комоде. Мне так противно, что хочется плакать. Там стоит косметика, лежит зеркальце, какие-то недорогие, но все-таки украшения. И он все это трогает, бросает на пол, словно что-то ищет. А грабить решил? Так было бы что брать. Все сбережения на карте, а вещей дорогих у меня отродясь не было. А потом я вижу и понимаю, что он искал. Что-то, чем сможет разбить стекло. В его безумных глазах плещется веселье, когда он находит большую тяжелую вазу и идет с ней ко мне, растягивая губы в жуткой улыбке. Он замахивается. Ваза. Просто огромная, тяжеленная и, кажется, сделанная из камня, ваза летит в мою сторону. Я успеваю только отпрыгнуть и закрыть уши, когда слышу звон разбитого стекла. Забиваюсь в угол, закрывая голову руками и беззвучно плачу. Звон до сих пор стоит в ушах, и я не слышу ничего, кроме этого жуткого звука. Я не знаю, сколько проходит времени, когда чувствую на плечах чьи-то руки. Мне хочется орать и отбиваться, но до слуха доносится обеспокоенная принцесса, и я понимаю, что бояться мне больше нечего. Поднимаю взгляд и вижу Мирослава Сергеевича. Он, мягко говоря, в ужасе, а я вообще даже не понимаю, в каком состоянии. Это что-то гораздо хуже простого ужаса. Есть ощущение, что я без шуток схожу с ума. Осматриваюсь. Все в ужасном состоянии, все раскидано, повсюду стекла, вещи. И мужик лежит посреди комнаты, без сознания. «Поехали?» Спрашивает меня, и я просто киваю. «Поехали. Только бы быстрее отсюда уйти».